Встав, он отправился допрашивать прочих слуг. Кто встречал вчера князя? Говорят, швейцар. Кого звал еще князь? Отвечают, никого. Это старика ужасно тронуло. Он со слезами просил прощения у князя, дал себе клятву никогда более не пить и действительно с тех пор никогда уже не напивался. Вот другой случай. В Москве была одна Бартенева, урожденная Бутурлина. Звали ее Федосия Ивановна. Она была очень недурна собой, премилая, прелюбезная и женщина очень хороших правил, но великая непоседка, потому что была охотница веселиться и мыкаться из дома в дом. У нее было несколько человек детей, дочери и мальчики. Как начнется день, насажает она своих детей в четвероместную свою карету и поедет в гости. Где есть дети, она туда привезет и своих. В том доме, положим, барышни берут урок музыки, вот она и просит хозяйку: «Позвольте и моим девочкам послушать, как ваши дочери играют». Так прикинет своих дочерей, а сама с мальчиками отправится, где есть мальчики. В том доме какой-нибудь учитель истории или математики. «Ваши сыновья за уроком, ну и очень хорошо. Позвольте и моим послушать». Тут она бросит мальчиков, а сама поедет куда-нибудь обедать. А вечером заедет за мальчиками, а потом за девочками и домой. Такие путешествия она совершала каждый день. И детей не кормила и не учила дома. Если же ей почему-нибудь не удавалось где-нибудь разместить своих детей на день, она или возила их с собой по гостям, или же оставляла их в карете, в которую клали на всякий случай что-нибудь съестное, ежели дети проголодаются, чтоб им было что поесть. И так как в карете бывали и крошки, и всякие объедки, то, говорят, в ее карете, наконец, развелись мыши и пользовались детскими съестными припасами. Дети так привыкли к этой кочующей жизни, что говаривали: «Нам нужен дом только для того, чтобы переночевать, а днем нам нужна большая карета. Жаль только, что наша без печи, потому что бывает холодно, а то бы нам и дом не нужен». Вот однажды, когда ее дети были еще малы, она была на бале у Голицыных. На дворе был ужасный мороз, сама Бартенева веселится на бале, а дети-бедняжки мерзнут в карете. Очень стало им, верно, холодно, они начали пищать и плакать. Во время бала подходит князю Дмитрию Владимировичу его камердинер и докладывает, что в карете у Бартеневой дети мерзнут и плачут. Князь приказал всех их перенести к себе в кабинет, накормить и на больших диванах разложить спать. И после этого случая всякий раз, как Бартенева приедет к нему на бал, он и вспомнит про детей и пошлет за ними. Опять их переносит к нему в кабинет, и пока их мать танцует, они опять у него в кабинете, опять в ожидании конца бала. Вот какие еще бывали матери. Говорят, что без сострадательности князя дети совсем бы замерзли, и это могло бы случиться не один раз. Что было причиной, что Бартенева всюду с собой таскала детей, не могу понять. Не проще ли бы, кажется, оставить их дома и ехать одной туда, куда нельзя было взять детей с собою? При всей доброте и благожелательности каждому Голицыны имели, однако, недоброжелателей и завистников, которые старались при случае повредить им в общественном мнении. Так, во время первой холеры, когда все ужасно трусили от этой новой и неизвестной болезни, князь и княгиня выехали из своего казенного дома, что на Тверской, и на время переехали на житье в дом губернатора Небольсина, находившийся на Садовой. После Небольсина этот дом принадлежал графу Растопчину Андрею Федоровичу, а потом был куплен княгинею Софию Степанной Щербатовую, урожденной Апраксиною, вдовою бывшего московского генерал-губернатора князя Алексея Григорьевича, и по сие время принадлежит ей. Там жила старушка очень почтенная, тетка Небольсина, Авдотья Сильвестровна, которую Голицыны почему-то особенно любили и уважали. И во все время холеры там и прожили, потому, вероятно, что дом не выходит на улицу, а стоит на конце большого двора, и с одной стороны есть сад, стало быть, и шум от фур, в которые клали холерных, там был не так слышен, и не видно было из окон беспрестанных похорон, как на Тверской. Этим обстоятельством воспользовались неблагонамеренные люди и выпустили карикатуру. Представлена была смерть, которой Авдотья Сильвестровна грозит пальцем. Из одного кармана выглядывает княгиня Татьяна Васильевна, а из другого князь Дмитрий Владимирович глядит в лорнетку. И внизу надпись «Иди назад, их нет дома» или что-то в этом роде. Эта карикатура разошлась по городу и дошла до Голицыных, которые, как люди добропорядочные, не подали и вида, что обиделись. Первые смеялись и шутили. Конечно, не разыскивали и не преследовали художника и своим добродушием одурачили неблагонамеренного человека.